Фредерик Мариетт, Мичман Изи. Глава первая, которую читателю будет очень легко прочесть. Мистер Никодемус Изи был джентльмен, проживавший в Гэмпшире. Он был женатый человек и обладал большим состоянием. В большинстве случаев супружеская чета легко обзаводится детьми, но частенько затрудняется их прокормлением. Мистер Изи этим не затруднялся, так как детей у него не было. Но ему страстно хотелось иметь ребенка. Ведь мы всегда мечтаем о том, что нам недоступно. Прождав 10 лет, мистер Изи потерял всякую надежду. Говорят, философия может утешить огорченного человека, хотя Шекспир утверждает, что нет утешения против зубной боли. Как бы то ни было, мистер Изи занялся философией. Внимание его устремилось главным образом к вопросам о правах человека, о равенстве, о несправедливом распределении блага на земле и тому подобное. Однако никто не хотел слушать его философию. Женщины не желали признавать прав за мужчинами, утверждая, что они никогда не бывают правыми. Мужчины же, посещавшие мистера Изи, были все богатые собственники, отнюдь не желавшие делиться с неимущими. Как бы то ни было, они предоставляли ему заниматься этими вопросами, а сами занимались его портвейном. Его философию они находили плохой, но вино очень хорошим. А ведь вещи надо принимать такими, каких находишь. Впрочем, мистер Изи как будто и не подозревал, что его исследования должны тем или другим путем проводиться в жизнь. Он ограничивался разглагольствованиями о социальном неравенстве и благодушно пользовался своим состоянием. Пока мистер Изи толковал о философии, мистерис Изи терпеливо слушала, и они представляли весьма счастливую супружескую чету, занимаясь каждый своим делом и не мешая друг другу. Мистер Изи знал, что жена не понимает его, и потому не огорчался, что она слушает его не слишком внимательно. А мистерис Изи не заботилась о том, что говорит ее муж, лишь бы он не заставлял ее подавать реплики. Взаимная уступчивость всегда способствует семейному счастью. Была и другая причина, способствовавшая их согласию. В спорных вопросах мистер Изи неизменно давал преимущество своей супруге, говоря, что она поступит как ей угодно. И это нравилось его супруге. Но когда доходило до дела, мистер Изи всегда поступал по-своему, и это нравилось ему. Правда, мистерис Изи давно уже убедилась, что ей не приходится поступать по-своему. Но она была очень покладистого нрава, и так как в 9 случаях из 10 было совершенно безразлично, как именно сделано дело, то она довольствовалась уступками на словах. При таком благодушии супруги мистера Изи его семейное счастье, как легко себе представить, трудно было возмутить. Но, как уже давно замечено людьми, человеческие судьбы переменчивы. В конце 2011 года мистерис Изи в первый раз пожаловалась на тошноту после завтрака. У мистерис Изи были свои подозрения. Для всех остальных ее состояние не оставляло никаких сомнений. Для всех, кроме мистера Изи. Добряк не подозревал, что исполнение его заветных желаний так близко. Он давно уже решил, что наследника ему не дождаться, и не замечал изменения фигуры своей жены. Мистерис Изи тоже была еще не совсем уверена, боялась, что это недоразумение, какое-нибудь случайное недомогание, и потому ничего не говорила супругу. Наконец, однако, и у мистера Изи открылись глаза. Когда же, обратившись к жене с расспросами, он узнал поразительную новость, они открылись еще больше, и он щелкнул пальцами и от восторга пустился в пляс с грацией философа или медведя на горячей плите. Мистрис Изи не щелкала пальцами и не пускалась в пляс. Ей было совсем не до того, когда начались боли. Но мистер Изи презирал боль, как все философы, когда терпеть ее приходится не им, а другим. В надлежащее время мистрис Изи подарила своему супругу мальчика, которого мы рекомендуем читателям как героя этой книги.